Глава 58. Варя. Следующие несколько дней я стараюсь отвлекать себя всем, чем угодно, только бы не думать о нашем с Романовским разговоре, о предательстве и лжи. Ведь мы договорились не утаивать, не врать. Да неужели я бы не поняла его? Неужели стала бы сопротивляться их встрече? Да о чем может идти речь, если она мать Аси? Как я могу быть против их общения? Кто я такая? Насколько бы я ни задавала эти вопросы себе, ответов все равно не было. Звонки Влада я игнорировала, не имея никакого желания снова говорить об одном и том же. И настойчивые намеки Ба, что пора бы перестать на него дуться, тоже. До сих пор было тяжело вспоминать, как я вообще выдержала его присутствие и не разревелась. И был у нас разговор, но он так и ни к чему не привел, а лишь все и без того усугубил. Хотя я задолго до его приезда задушила в себе надежды на что-то хорошее между нами, поигрались и хватит, по крайней мере, я себя так успокаивала. «Варенька», — из мысли вырывает голос бабули, — «ты чего там застыла? Совсем решила промокнуть? А ну, быстро в дом!» На улице погода точно такая же, как и на душе. Последние дни льет дождь, нудный, затянувшийся и серый. Монотонно стучит по крыше, вгоняя в еще большую апатию. «Варя!» — снова бабушка. «Варя, ты меня решила игнорировать? А ну давай в дом, а то ремня тебе всыплю!» Последние слова вызывают улыбку, и я, развернувшись, иду к ней. «А ты предатель!» — говорю псу, что послушно сидит на крыльце и виляет хвостом, подгавкивая в тон бабушкиных слов. «Он не предатель, девочка моя!» «А послушный пес, говорит Ба и треплет его по лохматой макушке. «А кто-то говорил совсем недавно, что он вытоптал пол огорода тебе». «Я преувеличивала его заслуги». Усмехается Ба, и мы заходим в дом. К вечеру я уединяюсь с книгой у окна. Васька лежит в ногах и периодически тяжело вздыхает. Пес словно чувствует все мои переживания и пропускает их через себя. Мой верный и единственный друг, вот кто точно всегда будет предан и никогда не обманет, так это пес. Уютную тишину вечера нарушает неожиданный звонок телефона. Громкий, я даже вздрагиваю, и тут же тянусь к аппарату, чтобы сбросить. Уверена, это опять Влад. Но нет, это Ася. «Что-то случилось?» Тут же отвечаю. «Варя!» Тут же раздается голос девчонки. «Я уже подумала, что ты мне не ответишь», пыхтит в трубку. «Почему я должна тебе не отвечать?» непонимающе пожимаю плечами. «Но у вас же с папой что-то не так, да?» Ребенок не ходит вокруг да около, говорит все напрямую. «Как бы да», отвечаю невнятно, так как совсем не понимаю, как себя вести в таком случае. «Надеюсь, меня-то ты не бросила?» с укором произносит ребенок. «Нет, Ася, что ты?» снова застилают глаза слезы. «Нет, конечно, я же люблю тебя, малышка». Сама не успела понять, как эти слова выскользнули, и в трубке повисла тишина. «А это хорошо», — вдруг радостно заявил ребенок, вгоняя меня в ступор. «Я хочу с тобой встретиться. И не подумай, я буду без отца, он в рейсе. Меня бабушка привезет. Я просто хочу провести день с тобой. Соскучилась». «Я даже не знаю», — задумываюсь я, — «а должна ли?» «Ну, Варь, давай соглашайся. Я прошу тебя», — законючил ребенок. «Хорошо, только ради тебя». «Отлично!» — чуть ли не визжит в трубку девчонка. «Я сейчас скину тебе адрес с сообщением. Жду завтра в час. Успеешь добраться?» «Да, конечно», — улыбаюсь в ответ. «До встречи». Сбрасываю вызов и еще с полминуты пялюсь в стену. Правильно ли я поступаю? Или, может, не стоило бы обнадеживать ребенка? Утром посвящаю бабулю в свои планы и к часам бегу на электричку. Полночи проворочившись, поняла, что раз обещала Асе, значит, не могу не прийти или опоздать. Но стоит ли еще раз соглашаться на встречу, все еще вопрос открытый. В кафешке, адрес которой указала девчонка, оказываюсь на полчаса раньше. Оно и к лучшему. Выбираю столик у окна и заказываю себе капучино. За окном суета, город живет своей жизнью, а я, пожив несколько дней в деревне и, наконец, избавившись от такого балласта, как навязчивое мужское внимание, стала медленнее, спокойнее. Осталось еще научиться говорить, как финны, и все, меня будет не узнать. Мне действительно по душе деревенское спокойствие, а не вот это вот все. Сделав заказ, я продолжаю наблюдать за прохожими и отвлекаюсь лишь тогда, когда за столик ко мне кто-то подсаживается. Я в удивлении вскидываю брови и застываю. Что это за фокусы? «Вы ведь Варвара?» — спрашивает меня женщина приятным голосом. «Красивая даже очень, ухоженная, с модной укладкой, волосок к волоску». На вид лет 30 максимум. Одета исключительно в брендовую одежду. И хоть мне это знакомо, но сейчас, по сравнению с ней, я чувствую себя такой простушкой. Ловлю ее оценивающий взгляд на себе и мягкую улыбку, что окончательно выбивает из колеи. «А вы?» «Карина. Мама Аси и...» «Жена Владислава. Я поняла». Отвлекаемся на официанта, что ставит передо мной чашку с кофе, мысленно гадая, к чему бы эта встреча. «Повторите, пожалуйста», — обращается к ней Карина и снова смотрит на меня. «Варя, только не смотрите на меня, как на врага. Я вам с Владом желаю только счастья», — улыбается она. «Я думаю, нам с вами надо объясниться кое в чем». «Думаю, не стоит», — говорю, отводя взгляд, но меня явно не слышат. «Эта фотосессия нужна была мне», — говорит Карина, взмахнув ладошкой. «Так бывает, что компаньоны или потенциальные компаньоны слишком консервативных взглядов, и эти семейные фото мне нужны были для заключения контракта», — торопливо объясняет женщина, гипнотизируя своим взглядом полным раскаяния. «А у меня в груди что-то предательски ёкает. Мне обещали не сливать их в СМИ, Варя, а вышло вот как», — пожимает плечами мама Аси. «Вы это сейчас зачем мне говорите? И вообще, где Ася? Это она все подстроила?» Оглядываюсь по сторонам в поисках проказницы, но кроме парочки за соседним столиком и официантов, здесь больше никого нет. «Не ищите ее, она в парке с бабушкой гуляет и надеется, что вы к ней присоединитесь. А по поводу нас с Владом... Вы женаты», — опускаю взгляд на чашку, из которой вьется ароматный дымок. «Это лучше всего говорит и о положении вещей, и о ваших с ним отношениях, Карина». «Он подал на развод, и сегодня-завтра исчезнет этот дурацкий штамп, Варвара. Но неужели вы правда поверили в эту чушь, что была в газете?» В сердцах восклицает женщина, цепляясь длинными изящными пальцами за край столика. «Да, согласна. Давно нам нужно было сделать это. Развестись. И тогда никаких проблем уже не было бы». «Но сам факт того, что вы поверили каким-то бульварным сплетням о нелюбимому мужчине. И нет, я не беременна. Никакого нового медового месяца и прочей чуши, что я там наговорила. Повторюсь, это должна была быть информация только для одного человека. Мы с Владом, правда, просто друзья, не более. Так уж сложилось и давно. Прошу, поверь мне, Варя». Говорит Карина спокойно. Так словно с ребенком беседы ведет, неосознанно переходя на ты. А мне хочется, как глупому маленькому ребенку, заткнуть уши и спрятаться, только бы не слышать всего этого. Сбежать от проблем, спрятав, как страус, голову в песок. Устала. Я ужасно устала быть обманутой, причем всеми. «Да дело совсем не в разводе», — восклицаю, морщась, «и даже не в фотосессии», — бубню, потирая виски. «Я поверила, что между вами ничего нет, да, но соврал, опять соврал, а я ведь просила. Я просила элементарного говорить мне, со мной. А что получилось? Мы вроде вместе, но при этом каждый живет своей жизнью. Это разве нормальная семья? Разве это нормальные отношения?» «Я вообще не профессионал в нормальных отношениях. Более того, мой опыт семьи был провальным». Усмехаясь, женщина бросает взгляд в окно. «Я больше карьеристка, и думаю, Влад говорил вам, что у меня иногда нет времени даже, чтобы позвонить дочери. Именно поэтому для меня так ценно и важно было, что Ася приняла тебя, Варя, полюбила и открылась. И я безумно благодарна тебе за это», — трогает теплая улыбка, накрашенные алой помадой губы. «И все равно я не понимаю, что вы хотите от меня сейчас, Карина», — выдыхаю, разводя руками. «Зачем все это? Кафе, встреча, разговор? Уже все сделано, все решено. Хочу, чтобы ты поняла, как была важна для них. Сейчас дочурка очень переживает, морщит свой аккуратный носик жена Влада. И Влад тоже. Ему плохо, очень. Насколько вообще может быть? И да, за эти фото я от него получила пару ласковых, улыбается она. Он боится тебя потерять. Вас, вашу семью, Варя. Вы очень влияете на них, на Влада и Асю. Они стали другими. Как-то задумчиво тянет собеседница, сминая в руках салфетку. Я счастлива, что вы есть у них. Пожалуйста, Варя. Дело ведь не во влиянии, а в любви, которую я им дарила. Перебиваю и машу головой, отгоняя лишние мысли. Нет, я не хочу продолжать этот разговор. Простите, но и обсуждать, почему я ушла от вашего все еще мужа, я тоже не хочу. Ему самому нужно понять это, а не по наводке дочери или вашей. Если Романовский действительно хочет что-то большее, говорю, а самый голос дрожит. Махнув официанту, прошу счет. Я поняла. Иначе мы так и будем наступать на одни и те же грабли всю жизнь. Поднимаюсь с места, накидывая на плечо ремешок от сумочки. И да, мне жаль, что у вас не сложилась жизнь в семье. Обращаюсь к Карине. Они правда замечательные. И, расплатившись, выхожу на улицу.